Глава 14. Тесме. Оставшиеся дни полета они провели спокойно. Никто их больше не тревожил. В день посадки они смешались с толпой и спокойно вышли из корабля. Окунулись в суету космопорта. Как всегда, Грейсни, сосредоточившись на навигаторе, вела за руку Тесме, которая, как обычно, вертела головой во все стороны, спотыкаясь о впереди идущих. Те оборачивались и зло выговаривали, на что подруга ее одернула и прошептала. «Смотри под ноги, а то по морде получим. Для многих раз прикосновение посторонних оскорбительно». С этими словами они с общим потоком зашли на самодвижущуюся дорогу. Грейс не выпустила руку девушки и погрузилась в работы с нейросетью, ища адрес центра нейросети. Любопытная Тесме заглянула за плечи впереди стоящих и обнаружила, что впереди совершенно свободно. Вокруг необычного яркого существа образовалось пустое пространство. Она с восхищением уставилась на голову этого представителя незнакомой расы. Казалось, вместо волос у него на голове росли цветы, лепестки которых постоянно находились в плавном медленном движении, отчего менялся их цвет. Эта красота вызывала восхищение, и она протиснулась вперед, ближе, сама того не замечая, чтобы как следует рассмотреть это чудо. И только тогда смогла заметить, что это вовсе не цветы и не лепестки, а тоненькие короткие щупальца. Хотелось подойти ближе и прикоснуться. И тут ее резко дернули назад. «Чего ты?» — посмотрела она на подругу. «Такая красота!» — восхищенно прошептала она. Перед глазами все еще стояла яркая картина. «Ага, пока ты любуешься этой красотой, он с тебя энергию сосет!» — нахмурившись, произнесла ее спутница. «Это же Инержор! Хочешь, чтобы я тебя обессиленную на себе тащила?» Строго начала она выговаривать ей. «Надо же, какая бывает опасная красота!» Пораженно прошептала Тесме. «А то! Так что от меня не на шаг, а то я тебя точно потеряю!» Буркнула она в ответ. «Ну, ты же меня найдешь?» Улыбнулась Тесме. «Найти-то я тебя найду! Вопрос какой? Здоровой или покалеченной?» Ответить Тесме ничего не успела, потому что они сошли с дороги и зашли в большое центральное здание. Она уже привычно взяла за руку подругу и, стараясь не смотреть по сторонам, пошла с ней на выход. По всплывающим в воздухе указателям они нашли нужный им аэробус. Оплатив тут же проезд, им пришлось отстоять еще очередь, чтобы сесть в общественный транспорт. «Так дешевле», — пояснила ей бережливая, как всегда, подруга. Общественным транспортом пользовался в основном рабочий персонал космопорта и не очень состоятельные пассажиры. В полном салоне было некомфортно. Тесме казалось, что чужие руки шарят по ее телу. Хорошо, что она, наученная Грейсни, спрятала свои кредитки далеко. Рядом зло зашипела подруга, обращаясь к стоящему мужику в рабочем комбинезоне. «Убери свои лапы!» Она с силой саданула его ногой. «Ах ты, сучье отродье!» Застонал он от боли, определив ее пол по облапанному мягкому месту. «Пристрелю, тварь!» — уперла она ему ствол оружия в бок. «Да пошла ты, дикая сука!» — прошипел он, с трудом протискиваясь подальше от нее. Грейсни подмигнула перепуганной Тесме. Остаток пути они ехали в относительном спокойствии, не считая тычков и давки. Но с каждой остановкой народу становилось меньше. Рабочие космопорта выбирали себе жилье поближе к месту работы, и вскоре они и вовсе свободно доехали до центра города. Вскоре Тесме восхищенно и в то же время настороженно крутила головой по сторонам. Это был большой мегаполис. Ее родной город тоже был немаленьким, но в нем не было таких высотных зданий, которые, казалось, упирались в небо. Воздушные трассы, как паутина, опутывали город в несколько ярусов. Несмотря на ясный день, гигантские строения отбрасывали тени и создавали бы полумрак, если бы не яркое освещение от всевозможных вывесок и реклам, которые ослепляли своими ярко насыщенными цветами. От движения всевозможной техники кружилась голова, если смотреть вверх. Вдобавок ко всему было шумно. Казалось бы, почти бесшумная техника умудрялась создавать определенный шумовой фон. Летающие адроиды заставляли чувствовать тебя под постоянным прицелом, что, по сути, так и было, только под прицелом камер. Разноцветная толпа сливалась в различные потоки и мельтешила перед глазами, двигаясь в известном только им направлении. «Плохо дело», — печально вздохнула Грейсни и пояснила. «Мегаполис. А значит, здесь все очень дорого, и с жильем у нас могут возникнуть проблемы. А нейросети базы за один день не устанавливают. А искать дешевое жилье — значит идти в неблагополучный район. А мы с тобой не наемницы, скорее жертвы, сама знаешь. Значит, снимем нормальные номера в средней гостинице. Кредиты же у нас есть, своя жизнь дороже». Довольно бодро произнесла Тесми и опять вцепилась за руку подруги. «Ну, пугливая она, что поделать, и слишком домашняя неженка», как выразилась Грейсни. Вначале она обижалась, а за время короткого, но опасного путешествия и сама поняла, что такая она и есть — домашняя неженка. «Вот доберемся до центра нейросети и посмотрим, останутся ли у нас кредиты». С этими словами Грейсни, сверяясь с навигатором нейросети, повела подругу дальше. Правда, они чуть не угодили под приземляющийся флайер, но вовремя сообразили, что нельзя выходить на пустующую полосу, а следует влиться в общий поток. Пугливая Тесми с восхищением и гордостью смотрела на свою подругу. Та вела себя уверенно даже в таком огромном городе. А то, что сама Грейсни тряслась внутри от волнения, она и не подозревала. Просто чувство ответственности и пробивной характер держали ее эмоции под контролем. Так уж случилось, что из них двоих она боец, познавшая нелицеприятные стороны жизни. Когда Тесми уже выбилась из сил, выходя из очередного подземного перехода и была готова попросить отдых, услышала долгожданные слова. «Вот мы и добрались!» — произнесла Грейсни, запрокинув голову и обозревая высотное здание с роботизированной парковкой на крыше. «Думаю, лучше нам зайти без маскировки», — проговорила она, скидывая капюшон. Тесми последовала ее примеру, скинув капюшон, сняла косынку и поправила волосы, после чего они направились ко входу. Большое здание центра находилось на отдельном круглом островке и, на удивление, окружено было растительностью. Клумбы пестрили разноцветными цветами, декоративные кустарники отделяли этот островок от остальных улиц, которые соединял подземный переход. Открылось второе дыхание, и они довольно-таки шустро поднялись по ступеням, заходя в большой холл, где оказалось прилично народу и множество стоек с живыми сотрудниками. Но ее подруга и здесь не растерялась, выбрав более-менее свободную стойку, где практически отсутствовала очередь, она двинулась туда напролом. Сотрудник центра встретил их подозрительным взглядом, но вежливо поинтересовался, чем может им помочь. Политика компании принимает всех, лишь бы кредиты платили. «Нам бы нейросеть установить и узнать цены на базы», уверенно ответила Грейсни и в упор посмотрела на молодого мужчину, одетого в униформу центра, как на мошенника, покусившегося на их кровные. Тот расплылся в дежурной улыбке и попросил их подняться на второй этаж и пройти в кабинет. Номер он повторил несколько раз. Но стоило им отойти от стойки, как он связался со службой безопасности и попросил их приглядеть за странной парочкой. Мало ли, может, залетные воришки? Поношенная курточка и дешевый плащ говорили не в пользу посетителей. Ну и денек у него выдался. То толпа горгов с самого утра пожаловала. Правда, вели они себя хорошо. Только вызвали у него немного волнения. Начальник отдела сам изъявил желание заняться ими. Еще бы упустить такой процент с продажи. Камеры слежения тут же направили свои объективы на девушек, ведя их до самого кабинета. Но всего этого волнующиеся подруги не замечали. Стены кабинета оказались прозрачными, что указывало на то, что сотрудник свободен и готов их принять. Как только они вошли внутрь, стены тут же стали непроницаемы для взглядов извне. Моложавая сотрудница, прошедшая курс омоложения, подняла голову от приподнятой столешницы монитора. Ее рука автоматически тут же свернула все файлы документов, и столешница плавно опустилась, исполняя функцию обыкновенного стола. Все та же дежурная улыбка, которая сразу же сменилась искренней, как только она услышала цель прихода. Помимо оклада она получала процент от продажи. Ловким движением она вывела перед девушками голограмму каталога, имеющихся в наличии нейросетей, подробно объясняя их возможности и цены. Оказывается, модель нужно подбирать под коэффициент интеллекта. Услышав от расстроенной девушки, что она его не знает, не меняя вежливого выражения лица, заверила, что пройти она его может прямо сейчас и бесплатно. Это бонус для потенциального клиента. После того, как сотрудница связалась по нейросети, в кабинет вошел ассистент в белом халате и пригласил Тесми пройти с ним. Грейс неободряюще ей улыбнулась, давая понять, чтобы она не переживала. Она ее дождется здесь. Ее тут же заверили, что это много времени не займет, и ее подруга успеет насладиться напитком, который тут же ей приготовил и подал подъехавший робот. И действительно, прошло не так много времени, и Тесми вернулась в кабинет, присев на краешек удобного кресла. Сотрудница посмотрела на нее с улыбкой и радостно сообщила. «У меня отличная новость для вас», — делая паузу, произнесла она. «У вас высокий коэффициент интеллекта, что довольно редко встречается», — с гордостью произнесла она, как будто бы это у нее был такой интеллект. «А это значит, нужно ставить нейросеть мощной модификации, и вы сможете освоить не одну профессию высшей категории. И стоить вам это будет со скидкой всего лишь 30 тысяч кредитов». Таким же тоном озвучила она огромную сумму. «Но мне нужно еще установить базу, и это, наверное, стоит немаленькую сумму», — хмуро произнесла Тесми, придвинувшись в кресле, создавая видимость готовности встать, в надежде, что ей не только на словах, а действительно сделают скидку. «Из высшей категории, подходящей вам профессии, могу предложить только третью базу медика, и только для вас сделать скидку, а в итоге все вместе вам обойдется всего лишь в 50 тысяч». Проникновенно посмотрела она в глаза девушки. Но тут возмутилась уже Гресни. «За третью базу медика 20 тысяч? Я понимаю, еще за вторую!» — фыркнула она. Сотрудница откинулась на спинку кресла, которое тут же подстроилось под нее. Она прикрыла глаза, делая вид, что размышляет, а на самом деле следила за Тесми, пытаясь понять, нужно ли ей снизить цену и стоит ли ей предложить другой вариант, так сказать, нелегальный. «Не думаю, что эта модификация нейросети у вас в ходу. Вы ведь сами знаете, не все обладают таким интеллектом. А те, кто обладают, ставят в частном порядке, минуя посреднические центры». Показательно расслабившись, Тесми откинулась на спинку кресла. Ее отец всегда так вел важные переговоры. «Вы с этой продажи получите хороший процент, но я прошу сделать мне большую скидку на базу медика. Мы сейчас переживаем не лучшие времена». Сотрудница вся подобралась, сев ровно, затем отключила запись, не забыв включить заглушку, и, подавшись вперед, произнесла. «Я могу войти в ваше положение и только исключительно по этой причине предложить вам установить вторую базу медика всего за 10 тысяч. Предупреждаю сразу, база, скажем так, нелегальна, но качество и работу гарантирую». Грейс не дернулась в своем кресле, и сотрудница, посмотрев на нее, твердо произнесла. «Торг тут неуместен. Мне принадлежит всего лишь часть суммы». Подруги посмотрели друг на друга, понимая без слов, и Тесми произнесла. «Я согласна. 10 тысяч перекидывайте мне сейчас на этот счет», — скинула она данные на коммуникатор Тесми. «Остальное в кассу оплатите, то есть произвести расчет можете здесь», — довольно улыбнулась она. «После этого я вызову медика, который непосредственно займется вами. Без ускорения, думаю, через 5 дней вы покинете нас с нейросетью и базой медика. С ускорением, но с доплатой за медикаменты можно управиться за 3 дня». Тесми достала кредитные разовые карточки, отчего в глазах сотрудницы вспыхнул алчный огонек. И обратилась к Гресни. «А как же ты?» Забеспокоилась она. «Все же 3 дня — это не маленький срок». «А, перекантуюсь где-то», — наигранно-беспечно ответила та. «Нет-нет, я не могу оставить свою подругу вот так на улице в незнакомом городе», — посмотрела она на недовольную сотрудницу. Слишком хлопотная ей клиентка досталась. А кредиты, вот они рядом. Хорошо, я поговорю с медиком, который будет устанавливать вам нейросеть. Думаю, за пару-другую сотен кредитов он разрешит ей переждать в своем кабинете. Кушетка там найдется. После того, как Тесми рассчиталась, произведя полный расчет, доплатив за медикаменты-ускорители, она тихонько всунула в руки подруги оставшиеся кредиты, сказав, что так надежней. Это все, что у них осталось, около 9000. В кабинет зашел мужчина, чуть старше средних лет, одет в белый халат. Его глаза радостно блеснули, как только он услышал про вторую базу медика. Поэтому просьбу о приюте девушки воспринял нормально и уступил напору Гресни, опустив немного цену. Получив свою причитающуюся долю от базы, повел девушек в свой отдел на другой этаж в специальное крыло.